Олегу Блохину «Футбол – это жизнь». Когда тебе только 23 года, испытание славы не так-то просто выдержать. А к Блохину пришла популярность европейская. Скружала ему голову, и как футболист он мог бы кончиться. Вероятно, опасаясь этого, тренеры были сдержаны, поздравляя молодого форварда с присуждением ему золотого мяча. Как-то на одной из январских тренировок «Динамо» я сказал в беседе со старшими тренерами: «Вот видите, у вас в команде не принято кого-либо выделять, а золотой мяч будет вручен все же Блохину». «Золотой мяч вручаем не мы», — ответил Базилевич. «Индивидуальные призы в командных играх помогают прославиться игроку, но иногда затрудняют ситуацию в команде. Это, так сказать, поощрение журналистские, а мы, тренеры, признаем лишь спортивные факты, чемпионаты, турниры, одним словом, соревнования, где победы добивается вся команда». Верно поддержал коллегу Лобановский. Правда, в данном случае мы спокойны, ведь в первом же интервью Блохин в столь счастливую для него минуту прежде всего сказал «спасибо команде». Олег спортсмен-коллективист, и награждение золотым мячом не сделает из него индивидуалиста. Впрочем, дело ведь не в словах, а в поступках. Человеку известному, тому, кто постоянно на виду, необходимо найти такой стиль поведения, который, защищая от чрезмерного внимания окружающих, не мешал бы оставаться самим собой. Высокомерие, упоение собственными успехами, жадный интерес к мнению окружающих — все это отвлекало бы Олега, лишало бы его необходимого равновесия. И он интуитивно нащупал верный стиль, верный тон во всем. Кроме того, Блохин играл в первоклассной команде, где каждый мог считать себя лидером, ибо почти каждый был игроком выдающимся, и вклад каждого в славные победы сезона 75 был значителен. Олег, хорошо это понимая, неизменно подчеркивал заслуги всей своей команды, всего коллектива. И после того, как Блохин был признан лучшим футболистом Европы, главным для него оставался не он в футболе, а футбол в нем. Он страстно желал играть и принести своей любимой команде и сборной страны еще больше пользы. Глава 13. Спад. Вдали от дома. Мы еще не успели успокоиться после замечательного во всех отношениях сезона 75, как началась подготовка к сезону 1976 года. Мы рано приступили к делу и в январе провели сборы в Болгарии, в районе Среднегорья. Затем, во время турне по Франции, Югославии и ФРГ, сыграли несколько товарищеских матчей. Команда выступала то в алых футболках сборной Советского Союза, то в белых майках киевского «Динамо». Перед сборной страны была поставлена задача завоевать золотые медали на 21-х Олимпийских играх в Монреале. К ним-то мы и готовились. Но в том печальном для нас сезоне, кроме Олимпийских игр, были и другие соревнования, в которых команда участвовала. Все, что только можно было, мы проиграли. Почему? Ведь честь клуба и сборной защищали те же люди, которые выиграли все, что только можно было выиграть в прошлом сезоне. В нас верили. Команда приучила болельщиков к победам. Впрочем, мы и сами были настроены весьма оптимистично. Вспоминаю, как на одной из январских тренировок чуть ли не каждый наш шаг сопровождался вспышками блицев. Во время пауз между сериями упражнений журналисты то и дело засыпали футболистов вопросами. По ответам можно было судить и о настроении, с которым команда встречала новый сезон. Назовите тройку призеров чемпионата Европы 1976 года. Веремеев, ФРГ, Голландия, СССР. В каком порядке, пока не знаю. У меня на этот счет было иное мнение. Голландия, Польша, СССР и, может быть, ФРГ. Хватит ли у вас сил, чтобы завоевать Кубок европейских чемпионов? Рудаков: сил хватит, было бы спортивное счастье. Думает ли Рудаков оставить футбол? Я только что сменил свой вратарский свитер на новый, ответил наш замечательный голкипер. тоже оранжевый».